Глава 7. Перчатка. Вскоре путь повел нас по склону вверх, петляя между серыми валунами, покрытыми бархатным рыжим мхом. Я цеплялась за жухлые кустики, путалась в длинном подоле и завидовала мальчишкам, которые могут бегать и лазать по горам и деревьям в штанах, не опасаясь споткнуться от платья и рухнуть вверх ногами, продемонстрировав всем окружающим панталоны. Солнце уверенно двигалось на запад. А я всерьез подумала о том, что еще чуть-чуть, и пора будет возвращаться в город. А то бабуля места себе не найдет от тревоги за непутевую внучку. Да и ходить одной по темным улицам – не лучшая затея для юной девушки. Но волк уверенно вел меня за собой, даже не думая останавливаться. Наконец, когда дыхание начало срываться, и я от усталости поскользнулась на рыхлой влажной земле, пушистый товарищ замедлился. Потом нырнул в заросли густого кустарника почти на самой вершине холма. И исчез. «Ты куда?» Ринулась следом и, только подобравшись ближе, поняла, что за кустами прятался узкий лаз. Из темноты на меня зыркнули строгие глаза. Волк издал отрывистый звук, похожий на лаяние. А после до слуха донеслась возня. «Это твой дом?» Спросила и, не дождавшись ответа, рухнула прямо на склон, поджав под себя гудящие ноги. «Нет уж, прости, волчок, внутрь я не полезу». Разгладив юбку своего простого темно-коричневого платья и упершись подбородком в ладонь, я огляделась. Сверху лес был виден как на ладони, и от картины это захватывало дух. Город остался за спиной, с другой стороны холма, а передо мной раскинулось гладкое, как зеркало, озеро с молодыми деревцами на берегу. За ним лежала целая гряда других холмов. Мягкий вечерний свет окутал пелену верхушки вековых елей, лег на плечи крежистых дубов и вязов, кокетливо заиграл на листах алых кленов. В эти чудесные мгновения, до краев наполненные тишиной, перемежаемые лишь шелестом листвы, я чувствовала себя счастливой и спокойной. Будто я была частью леса, а он вливал у меня свою живительную силу. Гррр! Волк известил о своем появлении хриплым рыком. Но на этот раз я даже не вздрогнула. Страх перед лесным хищником притупился. Внутреннее чувство подсказывало, он не опасен. Тот, от кого любой нормальный человек должен спасаться без оглядки, не сделает мне ничего дурного. «Ты выбрал красивое место для своей норы», произнесла умиротворенно, а потом обернулась. Зверь смотрел на меня, сидящего у его ног, сверху вниз, а в зубах держал какую-то вещь. «Обрывок ткани?» Мгновение, и он разжал зубы, уронив передо мной обслюнявленную перчатку из темно-рыжей кожи, сшитую явно на руку крупного мужчины. Она была потрепанной со следами острых зубов, но на тыльной стороне я смогла разглядеть тисненную букву «Э». Глаза в ужасе расширились. «Ты что, слопал какого-то молодца и решил подарить мне его перчатку?» Борясь с брезгливостью, отбросил от себя вещь, наверняка мертвого человека. Может, даже рыцаря, задранного в этом самом лесу. И строго посмотрела на своего серого друга. «Пообещай, что больше не будешь есть людей». Волк наклонил голову, рыкнул и отвернулся, задев мою голову лохматым хвостом и встрепав волосы на затылке. «Эй, аккуратней!» Но тот, кажется, обиделся. Улегся на землю и спрятал нос, накрыв двумя лапами. Закатив глаза, я опустилась рядом на колени и потрепала по холке. «Ладно, ладно, не злись. Я, конечно, тронута, но ты уж оставь перчатку себе». Помимо воли, взгляд упал на деталь мужского гардероба, и сердце вдруг кольнуло тоска. А что, если хозяина перчатки тоже ждала дома бабушка, как и меня сейчас? Или родители? Или жена с детишками? А он не вернулся, был сожран этим здоровенным серым волком, что сейчас так мило и невинно лежит рядом со мной. Аккуратно я взяла ее за палец и потянула к себе. Видно, что работа хорошая. Была. И буква «Э» – что она значит? Боковым зрением я видел, что зверь не спускает с меня глаз. Смотрит, подняв уши с маленькими кисточками на концах. «Может, его звали Эмиль? Или Эдгард?» Начала размышлять вслух. «Или Эдвард? Или Эрик?» Внезапно волчок взвился и протяжно завыл, а потом ткнулся мне носом в грудь, так что я упал на спину и чуть не ударилась затылком. Да что с ним такое? «Ты что творишь, морда твоя серая?» Я поднялась, отряхивая платье, а тот завертелся вокруг ужом. «Если бы бабушка меня сейчас слышала и видела...» «Хочешь меня покалечить?» «Да ты размером с лошадь, еще раз давишь ненароком». «Ну, насчет лошади я, конечно, преувеличила». «Грррр!» – зарычал тот и схватил перчатку зубами. В глазах поселилось какое-то загнанное выражение, что никак не вязалось с грозным обликом серого хищника. Он будто извинялся за что-то. Или жалел о содеянном. Я решила сменить гнев на милость, но все-таки погрозила ему пальцем. «Не пугай меня так больше. А вообще мне уже домой пора. Бабуля будет волноваться. Буду рада, если ты меня проводишь до опушки, а по дороге я расскажу тебе побольше о себе». Действительно, что-то я совсем загулялась. Темнеет сейчас рано. Хотелось бы попасть домой до наступления ночи. Мне показалось, что волчок печально вздохнул, а потом поплелся обратно в лаз, чтобы спрятать перчатку. Странно, почему эта вещь так ему дорога? Что он с ней собирается делать? Буква М. Эрик. Почему-то это имя затронуло глубоко внутри какую-то струнку. Я пыталась понять свои ощущения, но мой друг сбил меня своим появлением. Пробежал мимо, задев хвостом, и я, подобрав юбку, зашагала за ним. «Не так быстро, волчок, я не успеваю!» Но тот обернулся, посмотрел на меня с презрением, будто обвинял в слабости и хилости тела, а потом громко чихнул.